Глава 18. В гостях у Бабайка. В распахнутых воротах, железных точно в крепости, было видно широкое подворье с могучим срубом над колодцем, а за ним дом. Нет, не так. Дом. На цоколе из красного кирпича возвышался параллелепипед из толстых бревен. С одного боку сей геометрической фигуры торчала деревянная же башня, похожая разом и на древнее крепостное строение, и на печную трубу переросток. Над первым этажом красовалась надпись «Лавка Бабайки». На ведущую к полуподвальным дверям лесенку указывала грубо намалеванная стрелка с надписью «Вход вниз». «Бабайка — это я», — явно для Мити пояснил толстяк. «Лавочник здешний. Ну и по другим прочим делам тоже. Ежели надо чего панычу, токма ко мне». Губы его растянулись в улыбке, а глаза смотрели холодно, словно не предложение это было, а угроза. «Нам сюды». Он потянул вожжи, разворачивая дрожки от лавки к жилой части дома. Из распахнутых дверей с молчаливыми поклонами выбегали люди. Четверка молодых мужиков да пара баб в чистой, но изрядно поношенной тускло-серой одежде, кажущейся совсем нищенской после уже ставших привычными ярких рубах здешних селян. Из дверей настороженно выглянул и тут же спрятался мальчишка в рубашонке и без порток. Один из мужиков опустился на четвереньки. Остап Степаныч горделиво выпрямился и ступил сапогом на покорно подставленную спину. Кто-то сдавленно ахнул, кажется, Ада. «Немедленно прекратите унижать, господин Бабайко!» Ингвар спрыгнул с облучка, судя по судорожно стиснутым кулакам, готовый кинуться в рукопашную. Перепуганная Ада попыталась ухватить его за рубашку. Глаза Бабайко затаенно сверкнули. Похоже, гнев Ингвара доставлял ему искреннее удовольствие. «То хиба я их унижаю, то они меня уважают. Разве ж зятья да сыны не повинни почитать отца своего и благодетеля прям как царя-батюшку? Бо все, что воны мают, все от меня». Ни разу не видел, чтобы его императорское величество становился на спину его императорскому высочеству, пробормотал Митя. «Наверное, они это не при вас делали», — с нервным смешком откликнулась прежде молчаливая Зинаида. Остап Степаныч прищурился на Митю откровенно недобро, и в нос вдруг ударила вонь. Знакомая, омерзительная вонь сырой земли и гнили. «Как вы можете шутить? Ведь это же мерзость!» — дрожащим от негодования голосом выпалил Ингвар. «А вы не слыхали, юноша, что каждый человек хозяин в своем доме?» — вмешался поручик. «Мне в вашем семейном быту тоже не все нравится. Например, как вы относитесь к Анне Владимировне?» Голоса едва пробивались сквозь шум в ушах. Перед глазами завертелись алые колеса, и Митя отчаянно попытался ухватиться за край седла, чувствуя, что падает. «Петр! Родионыч! Ингвар! Замолчите оба! Вы что, не видите? Мите плохо!» — прозвенел испуганный женский голос. «А что ты с панычем? Не бы сомлел чешо?» «Держите его! Петр, Ингвар, не стойте, помогайте! Или дам им самим его тащить!» Словно издалека слышались разноголосые испуганные возгласы, и Митя почувствовал на плечах руки, помогающие ему выбраться из автоматона. Потом он едва не свалился, но его поддержали и, кажется, куда-то повели. Митя попытался упереться. Шли они прямиком навстречу вони, однако слабое его сопротивление было мгновенно преодолено, и он шагнул, погружаясь в могильный смрад, точно в черную лужу. «Автоматонов своих на дворе залышай ты! У меня тут и веревочки малой не пропадет, не то что паровички ваши!» — чуть не над самым ухом тарахтел хозяин. «Тарас, швыче, ладаще! На, вот ключ от погреба! Квасу пущай принесут, молока, заедок каких. Да смотри у меня, проверю, чтоб себе лишку не взяли. У меня, панычи, все строго, все под замком, каждая дверь в доме. Замки самолучшие, немецкие. Специально мастера с города вызывал. Вечеру кожную самолично запираю. А ключи на пояс, чтоб, значится, не лазали, куда не положено. Ось давеча на 3 дни уезжал. Припасов своим лоботрясам выдал. Горницу им ихню отпертой оставил, чтоб ночевать было где. А кухни, погреба, лавочку, усё под замок. Токмо так может быть порядок. «Давайте об этом после, Остап Степаныч», — раздался плачущий голос Анны. «Надо его усадить». «Сюда, под вишню, тут попрохладнее будет». Митю усадили на лавку. Перед глазами появилось что-то бело-розовое, блестящее. Наконец он понял, что это чашка с водой, и, вцепившись в нее обеими руками, жадностью сделал глоток. «Чего это вам поплохело, панычу?» Физиономия хозяина истекала сочувствием, хоть ту же чашку подставляй. «Може, сголоднилы? Курочку резать прикажете?» «Есть мы у вас не будем», — немедленно заявил Ингвар, словно уже умирал с голоду, но горделиво отказывался принять от бабайка и крошки хлеба. Ну и куска курицы. «Господину петербургскому щеголю не в первый раз дурно». «Ах ты ж...» — Митя отставил чашку. «Слабости своей этому наглому плебею он больше не покажет». «За себя говорите, молодой господин Штольц!» Поручик основательно уселся за столик под вишней и потянул к себе жбан с квасом. «Я не собираюсь обижать любезного хозяина отказом». «Ингвар, вы ведете себя отвратительно!» — возмутилась Анна Владимировна. «Надо было подумать, что Митя с дороги, и это неустроенность их имения. Господин Бабайко, Митя — сын Аркадия Валерьяновича Меркулова, нового хозяина заброшенного имения». «Я веду себя отвратительно? Какая подлость!» — начал было Ингвар, но его голос потонул в вопле хозяина дома. «Чего?» — во всю глотку рявкнул бабайка, и его физиономия опять нависла над Митей, только сейчас она вовсе не была сочувствующей. «Это как это? Мне то имение в губернской управе твердо было обещано. Не могли его никому, окромя меня, продать!» «Не все в губернской управе решается, Остап Степаныч», — в голосе Ады звучало острое злорадство. «Митиному батюшке имение государь подарил за заслуги на полицейском поприще». «Полиц...» — начал Остап Степаныч и с размаху хлопнулся на скамейку по другую сторону деревянного стола под зреющими вишнями. «Новые хозяева, выходит. Полицейские, выходит». Его глаза забегали туда-сюда, как у крысы, выглядывающей, в какую нору нырнуть. Похоже, сейчас он сообразил, и зачем тут был Юхим, и какую весть сторож так спешил ему передать. «Полицейский только батюшка», — невинно уточнил Митя, с интересом разглядывая поданную ему чашку. На бело-голубом боку золотом красовался уже знакомый вензель старых хозяев их нынешнего поместья. Смотреть на ошеломленного лавочника было так забавно, что даже дурнота отпустила. Да и вонь, хотя и не исчезла вовсе, но словно бы отползла и затаилась, как бешеная, но хитрая псина, готовая в любой момент вцепиться в горло неосторожному прохожему. «Надо ж, всего на 3 дня по делам отъехал, а тут такие новости», — бормотал Остап Степаныч, и вдруг, сообразив, почему Митя с таким интересом изучает чашку, выдернул жбан из рук поручика, так что квас выплеснулся тому на мундир. Дрожащими руками налил в другую кружку, толстостенную, расписанную грубыми цветочными узорами. «Кваску, паныч, не угодно ли?» «Благодарю, воды достаточно». Митя аккуратно увел предательскую чашку в сторону от жадно протянутых рук хозяина. «Вода у меня особенная. Колодец копать инженера с городу выкликали. С самой страшенной глубины воду поднял. Ни у кого такого нет», — продолжал бормотать Остап Степаныч, норовя вновь дотянуться до чашки. Митя, словно невзначай, переставил ту на другую сторону. Пальцы бабайка схватили воздух. Надоть вам одразу було до мене їхати, а не по деревні виштатися. Синка от нового поліцмейстера облажить саме миле діло». Ингвар одарил Митю таким презрительно негодующим взглядом, будто тот сам требовал от бабайка ублажения. Петр неожиданно скривился тоже, но, кажется, в его гримасе было больше зависти. «Мой отец не полицмейстер», — процедил Митя, от злости даже замешкавшись убрать чашку от рук бабайка. «Он начальник нового губернского департамента полиции, в прямом подчинении министру внутренних дел». «Ты дивы, як отца-ца!» Обрадованный лавочник прижал чашку к груди, как родную. «Вот и правильно. Полиция — первейшее дело, пока мужик у нас вовсе не изнахалился, как у немцев или шведов каких». «Чем вас не устраивают немцы?» — немедленно бросился в бой Ингвар. «А тем, что у них простой мужик, а мне-то б себе, нибы он такая же сама людина, як и пан, або купец какой», — отрезал хозяин дома. Поручик одобрительно хмыкнул и многозначительно покосился на Ингвара. «Ось вы изволили бувати по заграницам, панычу?» Митя помрачнел. Прошлогодней поездки с отцом в Германию он бы тому и сейчас не простил, если б с тех пор не накопилось новых обид. Все его тогдашние мечты о знакомствах с кровными потомками Локи, Хеймдаля и Фрейи в берлинских светских салонах, может, даже с любимым потомком Одина, самим кайзером Вильгельмом, обернулись отцовскими беседами с воняющими пивом начальниками участков, полицейскими и многочасовыми бдениями над картотеками преступников. А на встречу с кайзером отец пошел сам, сказал, детям там нечего делать. «Не бывали? Ничего, побывайте еще, какие ваши годы?» Лавочник снисходительно покивал Мите. «Я вот каждый год езжу по свинскому делу. Насчет щетины свиной. И шо там робится, це ж страх. Кожаный праздник одевают спинжаки, нибы и не мужики, а паны якісь. Секиры эти свои, ну нибы-то топоры, вот як у Свинельда Карловича, за спиной подвяжут, мадаму под ручку, и ну по трактирам бузить. Своими глазами бачил, як один такой на стол взобрался, и давай хаять, и правительство, и купцов, и кого попало. А другие ему орут, да секирами в пол стукают, одобряют, значит. А полиция токмо смотрит и никакой управы на них не имеет. Кажут, что не того, вольные дружинники, ци, як их хирдманы». Глядя на лавочника из-под лобья, процедил Ингвар. «У нас-то за таковые дела в ухо мужику залепишь, али пана урядника покличешь, чтоб прописал неразумным на съезде для успокоения. Так ведь находятся канальи, прям в глаза объявляют, что их дебить нельзя, грамотные они, и на то государя-императора воля есть». «Правильно говорят. Вот спросите Митю, он разбирается. Я и домочадцев ваших на уроки приглашаю. В торговом деле грамота нужна, чтоб хоть вывеску правильно написать». Явственно намекая на надпись у входа в лавку, ехидно предложила Ада. «Благодарствую. Мне хватает. А домочадцам моим и вовсе без надобности. Их дело — волю мою исполнять». Остап Степаныч обидчиво поджал губы. «Я, ясная панночка, государям нашим не указчик. А токмо мужика бить треба, ибо есть он быдло, а скотина, якщо не битая, так обленится да изнахалится, шо и власть придержащих почитать перестанет. Тому, якщо грамотных и впрямь бить нельзя, так звыняйте, учебу я вам тут учинять не дам». «Вы лишаете деревенских образования, а потом они у вас ведьм верят», — порохом вспыхнул Ингвар. «Да и вообще, вы деревни не хозяин». «А кто ж я?» — искренне удивился Остап Степаныч. «Подачи за всю деревню вношу, потом вже сам с мужичков сбираю, землю в аренду взять у меня, подработать на пристани теж, товару в лавке в долг знов до мене. Кто ж хозяин, як не я? Зато порядок, ни волнениев, ни недоимок. А що до ведьм, так поди в них еще не поверь». Глаза Ингвара полыхнули фанатичным огнем. Он открыл было рот. «В ваших словах немало разумного», — томно протянул Митя. «Я про битье. Вы же сами, если не ошибаюсь, крестьянского сословия». «Думаете, меня-то не били, панычу?» — вскинулся хозяин дома. «Я ведь из бывших крепостных шабельских. К самой сестрице старого пана, ще маленький в буф в казачки взят, потом и в доверенные вышел. Богато чего об ее делах знал. А все едино, шо не по ней подхлыст на конюшню. И правильно. Оттого потом и сам в люди выбился, и мужиков держу. Во как!» Он потряс сжатым кулаком. «От свободы, мужичью зло. При покойном от государя дали свободу. Так нет, чтоб кланяться и благодарить, бунтовать вздумали. Землю им подавай. Может, еще булками сладкими кормить, пока они полежат трохи. А панночку-то мою, тетеньку батюшки вашего Родиона Игнатича, значится, вбыл и панночку. Як сейчас помятаю. Стоять они на крылечке высоком. И дедушка ваш с бабушкой, и батюшка с супружницей. Уже и вы, Петр Родионыч, в ту пору народились. Да только матушка вас в доме с нянькой оставила. Ну и тетушка-то впереди всех, як положено, а под крыльцом мужичье. Злые, с вилами, с дрекольем, орудь. А только она на них як глянет, они и притихли. Говорить зачала, стыдить. А тут пиф-паф, она с крыльца-то брык. Мы подбежали, а она в пыли лежит. И дырочка черная, махонькая, точно меж бровями, да крови струйка. Як есть мертвая, поверить невозможно. В ведьм верите, а что женщина с дыркой во лбу умерла, поверить не могли? А ведь Петр в конюшне как раз и говорил о старой ведьме, которая эгоистично попала под пулю, — подумал Митя. 20 лет, як тетенька от померла. Вот и нет вашему семейству счастья, а все мужичья свобода. «Давайте вчить их, панночка, может, они ще кого вбьют!» Торжественно заключил Остап Степаныч и сложил руки на пузичке, всем видом показывая, что хотел, доказал, попробуя спорь. Всякие семьи видал, но чтоб покойная тетка, или как там Капочка с Липочкой говорили, бабочная тетушка, составляла всеобщее счастье, разве что от нее ожидают богатого наследства. «Но тогда для счастья живая тетушка не нужна, а вовсе даже наоборот», — снова подумал Митя. «Благодарим за сочувствие в наших страданиях», — Зинаида произнесла это так, что Остап Степаныч невольно вздрогнул и проехался задом по скамье, отодвигаясь от нее подальше. «Только покойную застрелили, а огнестрельного оружия ни у кого из крестьян не было». «Было не было, теперь не разберешь. Бунтовали? Виноваты. И правильно тогда зачинщиков отповесили», — отворачиваясь, пробубнил хозяин дома. «Счётся мы про давние дела-то заговорили. Угощайтесь, панычи, все свое домашнее». «Я, пожалуй, оставлю вас ненадолго», — Митя решительно поднялся. «Да звычайно ж, ось там за сиренью, бачите кущи, будочка будет деревянная. Надеюсь, ее вы на ключ перед отъездом не заперли», — процедил Митя. «Мужиков и впрямь надо бить. По крайности, одного конкретного, позорящего его при дамах». «Да не, панычу, як можно?» — обиделся хозяин. «Просто запретил бездельникам моим даже носа туда совать. Будет с них и выгребной ямы. А то все для гостей, для начальства держу. Чистенькое, аккуратненькое. К примеру, ежели батюшка ваш изволит нагадить...» Мысленно закончил Митя и подумал, что и неплохо бы над лавочником это самое проделать. Желательно в переносном значении, не в прямом. Не понравился Мите бабайка, совсем не понравился. Ни порядки в доме не понравились, ни запах. Он сдержанно кивнул и заторопился прочь.